5. Обезумевший сукин сын, за которого Беверли вышла замуж, затратил на дорогу гораздо меньше времени, чем Бев днём раньше, потому что воспользовался аэропортом О'Хара, одним из крупнейших хабов в Соединённых Штатах. Аэропорт, являющийся пересадочным узлом. В полёте он читал и перечитывал сведения об авторе, приведённые в конце книги. Там указывалось, что Билл Денбро родился в Новой Англии. Помимо «Чёрной стремнины» написал ещё 3 романа. Здесь же, само собой, указывалось, что они также изданы в карманном формате издательством «Сигнет». Он и его жена, актриса Одра Филлипс, жили в Калифорнии. В настоящее время он работал над новым романом. Отметив, что карманное издание «Чёрной стремнины» опубликовано в 1976 году, Том предположил, что некоторые из других романов написаны позже. Одра Филлипс. Он видел её в кино, так? Он редко обращал внимание на актрис. Хорошими Том полагал детективы, боевики и фильмы ужасов. Но если речь шла о той крошке, которую он помнил, то выделил он её исключительно по одной причине. Выглядела она как Бев. Те же рыжие волосы, серо-голубые глаза, груди, пребывающие в постоянном движении. Он выпрямился в кресле, постукивая книжкой по колену, пытаясь игнорировать боль в голове и во рту. «Да, точно. Одра Филлипс, рыжеволосая и с классными сиськами. Он видел её в фильме Клинта Иствуда, а годом позже в фильме ужасов, который назывался «Могильная луна». Этот фильм он смотрел с Беверли и, выходя из кинотеатра, упомянул, что они, по его мнению, похожи». «Мне так не кажется», — ответила Бев. «Я выше, а она красивее, и волосы у неё более тёмные». И всё. Он больше об этом не вспоминал. А сейчас вспомнил. Он и его жена, актриса Одра Филлипс. В психологии Том, пусть относительно, но разбирался. Он ею пользовался, чтобы манипулировать женой с первого же дня их семейной жизни. И теперь у него в голове начала формироваться какая-то неприятная мысль. Даже не мысль, чувство. Основывалось всё на следующем. Бев и этот Денбро вместе играли в детстве. А потом Денбро женился на женщине, которая, что бы ни говорила Беверли, выглядела вылитой женой Тома Рогана. И в какие игры играли Денбро и Беверли в детстве? В ручеёк? В бутылочку? В другие игры? Том сидел в кресле, постукивал книгой по ноге и чувствовал, как кровь пульсирует в висках. Когда он прибыл в международный аэропорт Бангора и начал обходить стойки компаний, сдающих автомобили на прокат, девушки, одетые в жёлтое, красное, зелёное, нервно смотрели на его изрядно пострадавшее в схватке с Бев лицо, говорили ему, ещё более нервно, что машин для проката у них нет, и извинялись. Том направился к газетному киоску и купил местную газету, раскрыл на странице объявление о продаже. Не обращая внимания на взгляды, которые бросали на него проходившие мимо люди, отобрал 3 объявления, попал в десятку вторым звонком. «В газете написано, что вы продаёте универсал Ford LTD модели 76-го года. 1400 баксов». «Да, точно». «Ну вот что я вам скажу». Том прикоснулся к бумажнику, который лежал во внутреннем кармане пиджака. «Вы пригоняете его в аэропорт, и мы рассчитываемся на месте. Вы отдаёте мне автомобиль и свидетельство о техническом осмотре и пишете согласие на продажу. Я плачу наличными». Хозяин Форда замялся. «Но мне придётся снять номера». «Ну, конечно, нет вопросов». «А как я узнаю вас, мистер...» «Мистер Барр». Том смотрел на рекламный щит над выходом из терминала. «Бар Харбор Эйрлайнс открывает перед вами Новую Англию и весь мир». «Я буду стоять у дальней двери. Вы меня узнаете, потому что лицо у меня всё в ссадинах. Вчера мы с женой катались на роликах, и я чертовски неудачно упал. Наверное, всё могло быть и хуже, потому что пострадало только лицо». «Весьма сожалею, мистер Барр». «Всё заживёт. Вы только подгоните машину, мой дорогой друг». Он повесил трубку, направился к двери и вышел в теплый, благоухающий цветочными ароматами майский вечер. Парень на Форде ЛТД уже через 10 минут показался из сгущающихся сумерек. Буквально мальчишка. Они ударили по рукам, паренек написал согласие на продажу, и Том небрежно засунул бумажку в карман. Постоял, наблюдая, как уже бывший владелец снимает с Форда номерные знаки штата Мэн. «Даю еще $3 за отвертку», — сказал Том, когда тот закончил с номерными знаками. Парнишка задумчиво посмотрел на него, пожал плечами, протянул отвертку, взял $3 купюры из руки Тома. «Не мое дело», — говорило это пожатие плеч, и Том подумал: «Ты совершенно прав, мой дорогой юный друг». Подождал, пока парнишка уедет на такси, потом сам сел за руль Форда. Сразу стало ясно, что купил он кусок дерьма. Коробка передач выла, карданный вал стонал, корпус дребезжал, тормоза держали плохо. Но все это не имело ровно никакого значения. Он поехал на стоянку, где автомобили оставляли надолго, заплатил, получил квитанцию, въехал на территорию, припарковался рядом с Субару, который, похоже, простоял здесь не один день. Отверткой, купленной у парнишки, Том снял номерные знаки с Субару и поставил на Форд. Работая, что-то напевал себе под нос. К 10 вечера он катил на восток по шоссе 2. На сиденье рядом с ним лежала раскрытая дорожная карта штата Мэн. Уже в пути он понял, что радиоприемник Форда не работает, так что ехал Том в тишине. Ему это не мешало. Хватало собственных мыслей. К примеру, о том, что он сделает с Беверли, когда доберется до нее. Он не сомневался, нисколько не сомневался, что Беверли где-то неподалеку. И курит. «Ох, дорогая моя девочка, ты сильно погорячилась, решившись пойти наперекор Тому Рогану. Не на того напала. И теперь вопрос только один. Что мы будем с тобой делать?» Форд прорезал ночь, преследуя лучи собственных фар, и к тому времени, когда Том добрался до Ньюпорта, он нашел ответ на этот вопрос. Потом обнаружил работающий магазин лекарств и повседневных товаров. Зашел и купил блок сигарет «Кэмел». Когда уходил, владелец магазина пожелал ему хорошего вечера. Том ответил тем же. Бросил блок сигарет на сиденье и продолжил путь. На шоссе 7 сбросил скорость, чтобы не проскочить мимо нужного ему поворота. Наконец увидел его. Шоссе 3. Ищет указатель Хейвен 21, Дерри 15. Свернул и поехал чуть быстрее. Посмотрел на блок сигарет, улыбнулся. В зеленом отблеске приборного щитка порезанное, бугристое лицо Тома казалось странным и жутковатым. «Купил тебе сигареты, Беви», — думал Том, пока Форд ЛТД ехал между сосен и елей, направляясь к Дерри со скоростью чуть выше 60 миль в час. «Только для тебя. И когда мы увидимся, я заставлю тебя съесть их все. Каждую грёбаную сигарету. А если этого парня Денвера тоже надо кое-чему научить, ну что ж, мы это устроим. Никаких проблем, Беви. Совершенно никаких проблем». И впервые с того момента, как эта грязная сука задала ему трёпку и сбежала, Том почувствовал, как у него поднимается настроение.